святопильной обновою и от битвы вчерашней светло. Я новая, от меня будет свету светло. Мандельштама мучила мысль о земле без людей. Она впервые появилась в обреченном городе Петербурге, а в Воронеже прорвалась еще в стихах о гибели летчиков. Шли нестройно люди, люди, люди. Кто же будет продолжать за них? Я заметила, что ключевая строка, в которой сгустилось смысловое напряжение, всегда появляется последней. Это, конечно, не значит, что она последняя по счету в стихотворении. Словно поэт долго отстраняет от себя прямую мысль и высказывание. Хочет обойтись без него, увильнуть. Борется, пробует промолчать и, наконец, сдается. Тема дана уже в первой услышанной строчке, иногда и строфе. А разрешение темы в той, что приходит последней. В стихах о летчиках последней пришла последняя строчка стихотворения. Вопрос о том, что станется с человеческим делом, если не будет людей. Через всю поэзию Мандельштама проходит мысль о человеке как о центре и воплощении жизни, и о человечестве, воплощающем весь смысл жизни. Исчезновение человека, конец человечества – это та опасность, которая нависла над миром. Страх, прорвавшийся в статье «Слово и культура», когда Мандельштам понял, что остановить распад нельзя, постепенно принимал все более конкретные формы. Апокалипсическая тема прошла через следующие фазы. Конец Петербурга и петербургского периода русской истории. Ощущение земли без людей в разоренном Петербурге 21 года, где еще есть прибежище, куда влочится дух в годины тяжких бед. Бессмысленная смерть в бесполом пространстве. И горький вопрос о том, кто продолжит за людей их дело. И, наконец, оратория о будущих войнах, как о самоубийственном акте человечества.